Э.А., в этой главе довольно много повторений того, что произошло в оригинальной истории. Изначально я решил все это опустить, но в итоге передумал, чтобы вам не пришлось перечитывать мангу, дабы понять, что комментировал Фуджин. Тем не менее, в предстоящих матчах не будет много повторений канона. Э.А., если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Каюта, Таннера, Бобби, Гараму и Итсе, Залафа и Амана за поддержку на Patreon. 720. Глава 714. Заспань до победы. Ниджи закашлялся, сплевывая кровь. Он посмотрел на Наруто и подумал, что это, черт возьми, было. Как ему удалось вложить столько чакры в одно и то же дзюцу и настолько увеличить его силу? И почему он вообще владеет таким мощным дзюцу? Прежде чем он успел найти ответ, его глаза расширились, когда он увидел, что чакра Наруто движется точно так же, как несколько минут назад. Он снова выпустил чакру из своих точек чакры, проклиная про себя. Черт, сколько раз он может использовать этот дзюцу? Почему у него все еще так много чакры? Впервые Ниджи по-настоящему занервничал. В отличие от Наруто, запасы его чакры были крайне ограничены. Тем не менее, он все еще доверял своей защите. Однако далеко не у всех была такая роскошь. Какого, блять, черта, этот демон опять складывает те же чертовы печати. Стой, стой, ты что, с ума сошел? Ты хочешь нас всех убить? Этот парень из Хьюга на этот раз не в центре арены. Он очень близко к стене. Если он атакует здесь, то мы... Черт, стой, малыш, мамочка, прости, я больше никогда не заставлю тебя приводить меня сюда, простите, я больше никогда не буду смотреть на тебя с ненавистью, пожалуйста, прекрати свою атаку. Зрители за спиной Ниджи были в полной панике, маленькие дети плакали, взрослые, которые плохо обращались с Наруто, теперь раскаивались, довольно много людей пытались убежать, в то время как несколько детей и еще больше взрослых потеряли сознание от страха. Не только простые жители были напуганы. Обычная на вид дама, которая ранее украдкой взглядывала на Фудзина, нервно подумала. Наши планы просочились. Неужели Коноха намерена начать внезапную атаку под предлогом экзамена на Чунина? Хака неловко посмотрел на переполох и спросил, стоит ли нам помощь. Группа Фудзина находилась довольно далеко от линии атаки, поэтому никто из них пока не предпринимал никаких действий. Однако, осознав, что некоторые люди могут погибнуть, несколько из них занервничали. Ринджир ответил, все в порядке. На каждом экзамене на Чунина предусмотрены меры для предотвращения вреда зрителям от любых атак. Просто атака Наруто застала их врасплох. Пока Ринджир говорил, четверо ниндзя из Анбу пришли в движение. Они мгновенно переместились и появились на стенах, складывая ручные печати. В тот же миг, как только атака Наруто могла достичь зрителей, перед ними возник барьер и остановил ветры. Орочимару внимательно наблюдал за барьером и понял, команда барьера значительно сильнее, чем обычно. Как и ожидалось, они здесь, чтобы сдерживать Гаару. К несчастью для них, они по-глупому выдали свое местоположение. Кто бы мог подумать, что Наруто поможет мне? Под его маской появилась ухмылка, когда он сказал, «Довольно сильный генин у вас там, лорд Хокаге». Его силы более чем достаточно, чтобы считаться чунином. Даже некоторые джонины могут пострадать от него. Хирузин ответил, верно, но есть много требований, чтобы стать чунином. Я уверен, вы понимаете, лорд Казекаге. Хотя барьер и защитил зрителей, Ниджи все еще должен был принять основной удар атаки. Он не мог бесконечно использовать вращение. Хайти нахмурился, размышляя, при таких сильных ветрах Ниджи умрет, если не сможет поддерживать свое дзюцу. Как я смогу спасти его, если это произойдет? Вздох, почему битвы так хлопотны? Хайти чувствовал себя беспомощным. Сначала Гаара, а теперь Наруто. Он ничего не мог поделать с их атаками. Он просто надеялся, что кто-то сильнее спасет Ниджи. Одноклассники Наруто продолжали наблюдать с ошеломленными выражениями лиц. Никто из них не мог себе представить, что Наруто так одолеет Ниджи. Конечно, не только его поколение было шокировано. Ибики нахмурился и спросил, кто решил научить его перегружать дзюцу. Анка взглянула на Фудзина и сказала, я слышала, что Какаши передал Наруто Фудзину. Видя улыбку, застывшую на его лице, нам не нужно гадать. Ибики вздохнул и пробормотал, он не только сам проблемный, но и других делает такими же. Катицу и Изума полностью перестали комментировать. Оба были лишены дара речи, глядя на демонстрацию Наруто. Ветры наконец утихли. Все с любопытством смотрели на Ниджи. Когда пыль рассеялась, они увидели его стоящим на коленях и тяжело дышащим. Он выглядел совершенно измотанным. Это было довольно жалкое зрелище, и все же уважение к нему возросло. В конце концов, немногие смогли бы продержаться так долго, как он. Снова Наруто воскликнул в шоке. «Что, черт возьми, не так с этим парнем? Почему мои ветряные атаки не попадают по нему? Босс, он на коленях. Он определенно не выдержит еще одной атаки. Верно, дай ему еще один посильнее». Наруто снова сложил ручные печати, крича, «Неважно, даже если он поднимется еще 10 раз, я могу делать это весь день». Весь стадион, за исключением одного человека, смотрел на Наруто с ошеломленным выражением лица. Хирузин сдержал порыв закрыть лицо рукой, задаваясь вопросом. Он ведь провел с Фудзином всего 3 дня, как он мог так сильно измениться? Тем временем Хака и Ринджира уставились на Фудзина, думая, в этом нет никаких сомнений. Это его рук дело. Каким бы чудаковатым ни был Наруто, он не был тем, кто стал бы так злоупотреблять своим преимуществом. Фудзин проигнорировал их взгляды и даже не потрудился скрыть свою улыбку. Он сказал, «Гай, возможно, тебе стоит вмешаться. Ниджи не в состоянии выдержать еще одну атаку». Гай серьезно кивнул. Он тоже это понял. Ниджи наблюдал, как Наруто снова перегружает свое дзюцу, и проанализировал. «Я не смогу поддерживать вращение еще пару минут. Как мне противостоять ему?» «Достаточно. Хьюго Ниджи не в состоянии продолжать эту битву. Узумаки Наруто, победитель». Видя, что Ниджи не может продолжать, Хайте, используя свои полномочия экзаменатора, громко объявил, положив конец битве. Наруто прекратил направлять чакру и пробормотал. «А, я победил». Его клоны также были удивлены объявлением Хайте. Тело Ниджи наконец сдалось, и он рухнул на землю. Тишина охватила стадион, прежде чем большая часть зрителей разразилась громкими возгласами. Только та часть зрителей, что была за барьером, молчала. Однако и они начали праздновать. Просто вместо того, чтобы праздновать победу Наруто, они праздновали окончание матча. Сакура крикнула. «Да, Наруто победил!» Ина воскликнула. «Это было невероятно!» Другие тоже ликовали, в то время как несколько старших ниндзя были впечатлены мастерством, продемонстрированным Наруто. Для Конохи, деревни, где большинство ниндзя практиковали огненные дзюцу, ниндзя, способный заспамить перегруженными ветряными дзюцу, был тем, кого больше всего хотели видеть в своих отрядах. Наруто был удивлен, услышав, как все его приветствуют. Через несколько секунд на его лице появилась широкая ухмылка, и он тоже начал праздновать. Хирузин улыбнулся, думая, в этом отношении Наруто превзойдет даже Фудзина. Если он научится лучше использовать чакру девятихвостого, то сможет запускать перегруженные дзюцу часами. Тем не менее, мне нужно поговорить с Наруто. Если он будет использовать перегруженные ветряные дзюцу внутри деревни, то фонды деревни иссякнут в кратчайшие сроки. Даже Орочимару посмотрел на Наруто с интересом. Он не ожидал, что Наруто достигнет таких успехов за такое короткое время. В комнате ожидания Конкура пробормотал в неверии. «Я недооценил этого балбеса. Его высвобождение ветра может быть сильнее твоего, Тимари». Тимари нахмурилась. Ей уже было трудно принять, что Фудзин, который был всего на год старше нее, был настолько лучше ее в ветряных дзюцу. Вид перегруженных ветряных дзюцу Наруто разжег в ее сердце соревновательный дух. Медики наконец пришли, чтобы увести Ниджи. Наруто перестал праздновать и посмотрел на него. Ниджи сказал, «Подумать только, ты держал такую карту в тайне. Признаю, я недооценил тебя. Если бы я знал раньше». Наруто прервал его и сказал, «Твои глаза не видят, какие дзюцу я знаю, и при этом ты думаешь, что они могут видеть судьбу. Раз уж я победил тебя, разве это не означает, что судьба, которую ты видел, была не более чем фальшивкой? Так что заткнись о судьбе и предопределении. Ты не должен ныть по таким поводам». Ниджи не сказал ни слова. Ему нечего было сказать, чтобы доказать Наруто обратное. Фудзин услышал их разговор и подумал. Интересно, поскольку он использовал ветряные дзюцу для атаки, Ниджи не получил возможности запечатать точки чакры Наруто и рассказать ему о печати проклятия клана Хьюга. Все же, Фудзин взглянул на Хиаши и сделал вывод. Да, он не упустит этой возможности. П.С. Если можете, пожалуйста, Поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через Упи, Гагли Пай, Потил Сервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Пабло, Мультиверса, Джордана, Наасха, Матана и Силверлифс Фолл за поддержку на Patreon. 721. Глава 715. Начало атаки. 721. Глава 715. Начало атаки. Фуджин наблюдал за выражением лица Хиаши и без труда понял, что тот собирается воспользоваться возможностью, предоставленной Наруто. Как и в оригинальной истории, Хиаши встретился с Ниджи, рассказал ему правду и принес извинения. Из-за отсутствия Саски толпа получила передышку, и стадион снова погрузился в хаос. Единственное отличие заключалось в том, что вместо требований начать следующий матч зрители осаждали власти, требуя гарантий, что их больше не атакуют. В конце концов, Наруто выиграл свой бой, и никто не хотел оказаться под ударом его дзюцу, когда он будет сражаться в следующем раунде. По настоянию Орочимару Саски не был дисквалифицирован, и его матч отложили. Конкура отказался от боя с Шина, чтобы сохранить в тайне механизмы своих марионеток, к большому неудовольствию зрителей. Однако Тимари ворвалась на арену, а Шикамару туда буквально втолкнул Наруто. Хака взглянул на Конкура и подумал: странно, зачем кому-то отказываться от экзамена на Чунина, даже не попытавшись? Нет, это не вяжется с его поведением на предварительных этапах. Похоже, причина, по которой весь клан тренировался и почему сенсей просил моей помощи, как-то связана с Сунагакури. Чтобы сохранить свои приготовления в тайне, лишь немногие знали истинную причину, по которой кланы готовились. Хака не был одним из них, и хотя Фуджин и Ринджира знали об этом, они не могли распространять эту информацию. Поэтому они просто попросили Хаку поддерживать себя в отличной форме, не вдаваясь в подробности. Однако отказ Конкура вызвал подозрения у Хаки и нескольких других ниндзя Конохи. Хака взглянул на Шикамару и пробормотал: почему он валяется на арене, как дохлая рыба? Фуджин усмехнулся и ответил: ну, он ведь Нара. Эта битва обещает быть интересной. Фуджин взглянул на арену и подумал: благодаря моему влиянию Наруто использовал дзюцу ветра вместо того, чтобы рыть яму, чтобы застать Ниджи врасплох. Так что у Шикамару нет ямы, которой он мог бы воспользоваться. Впрочем, это, вероятно, не сильно повлияет. Когда Гаара напал на Сакуру, он перевернул приличную часть арены, а сверхмощные дзюцу Наруто оставили огромные шрамы на земле. Полагаю, он прибегнет к этому. Чувствуя давление Фуджина и Наруто, Тимари была еще более свирепой в матче. К сожалению для нее, ее напор был бесполезен против такого, как Шикамару. Начало их битвы более или менее соответствовало тому, что помнил Фуджин. Однако Фуджин заметил одну важную деталь. Он подумал: как и ожидалось, он расположился так, что его тени не придется проходить через прорези на земле, оставленные ветряными клинками. Он использует это, чтобы застать Тимари врасплох. Как и предсказал Фуджин, Шикамару использовал тени в тех прорезях на земле, когда Тимари спряталась за своим гигантским веером. Внезапное изменение застало всех врасплох. Однако по-настоящему их шокировало то, что Шикамару сдался всего несколько секунд спустя. Ринджира усмехнулся и сказал: как и ожидалось от сына Шикаку, у него не только отцовский интеллект, но, возможно, он превзойдет его и в лени. Окружающие Ринджира усмехнулись. Наруто не мог сдержаться и отправился на арену, чтобы прочитать Шикамару нотацию. Тем временем опытные ниндзя на стадионе были впечатлены способностью Шикамару к планированию. Когда матч Шикамару и Тимари закончился, зрители начали спрашивать, где Саски. К счастью для них, Саски и Какаши прибыли как раз вовремя. После короткого разговора Наруто и Шикамару покинули арену и наткнулись на Гаару, убивающего двух чунинов, которые пытались подстроить матч. Фуджин почувствовал, как их чакра исчезает, и задумался. Они попытались напасть на него даже после того, как видели его бой против Сакуры. Ну что ж, полагаю, это просто естественный отбор. Жаль, что экзамен на чунина будет прерван. Иначе я мог бы разорить того, кто проводит эти азартные игры. Битва между Саски и Гаарой началась. К шоку большинства, Саски продемонстрировал скорость, эквивалентную скорости Ли, наряду со своим тайдзюцу, подавляя песок Гаары. На трибуне Шикамару и Наруто все еще пребывали в шоке от зрелища убийства Гаары этих двоих. Наруто внезапно встал и сказал: пойдем посмотрим на Какаши-сенсея и Фуджина. Нам нужно попросить их спасти Саски, как Сакуру, если что-то пойдет не так. К тому времени, как он добрался до Какаши, Гаара спрятался в коконе из песка. Какаши не воспринял предупреждение Наруто слишком серьезно и сказал: «Не беспокойся об этом, Наруто. Мы опоздали не просто так. Успокойся и смотри матч». Наруто возразил: «Но сенси». Однако Фуджин прервал его и сказал: «Все в порядке, Наруто. Я приглядываю. Сосредоточься на матче, он пока довольно интересен». Наруто наконец успокоился и посмотрел на бой. Увидев Гаару внутри кокона, Тимари, Канкура и Баки занервничали. Баки выругался: «Черт, что Гаара делает? Мы еще не получили сигнал». Внутри кокона Гаара готовился трансформироваться в однохвостого зверя Шукаку. Не зная, чем на самом деле был Гаара, Саски подготовил свое чидари. Гай и Ринджира были удивлены. Ринджира пробормотал: «Чидари, ты смог научить его этому за месяц, Какаши?» Хака понял, что это за дзюцу, и спросил: «Разве это не специализация Какаши?» Гай кивнул и сказал: «Да, это единственное дзюцу в арсенале Какаши, созданное им самим. Поэтому ты и заставил его сосредоточиться на увеличении скорости и улучшении тайдзюцу». Какаши усмехнулся и сказал: «Причина, по которой я настоял на том, чтобы тренировать Саски самому, в том, что он очень похож на меня». Фуджин взглянул на Какаши и задумался. «Настоял? Кто там выстраивался в очередь, чтобы учить Саски?» «Ну, кроме Орочимару, конечно». Генины смотрели на дзюцу Саски с благоговением и некоторой завистью, когда Саски пронзил абсолютную защиту Гаары к шоку каждого ниндзя песка на стадионе. По иронии судьбы, больше всех был в восторге Орочимару. «Что это за теплое, влажное ощущение?» «Мама, что случилось?» – спросил Гаара. Его глаза расширились, когда он осознал: «Кровь, это моя кровь, я кровоточу». Крики Гаары разнеслись по всему стадиону. Саски, который улыбался, внезапно посерьезнел, почувствовав, как что-то схватило его за руку. Как бы он ни старался, он не мог вытащить руку из кокона. Не имея другого выбора, Саски снова активировал чидари. Крики Гаары снова разнеслись по всему стадиону, когда Саски наконец удалось вырваться. Однако песчаная рука преследовала его несколько метров, прежде чем упасть на землю и отступить внутрь кокона. Ринджира, Какаши и Гай посерьезнели. Ринджира пробормотал: «Он пытается трансформироваться, Какаши». Какаши кивнул. Если бы Гаара трансформировался, то именно он бы им занялся. Однако, прежде чем он успел пошевелиться, на всех, кто находился на стадионе, было обрушено крупномасштабное гендзюцу. Более сильные ниндзя немедленно нарушили свой поток чакры и вышли из гендзюцу. Хака вслух удивился: «Какой ублюдок посмел использовать на нас гендзюцу?» Его глаза внезапно расширились, когда он спросил: «А, где Фуджин?» В те несколько мгновений, когда было применено гендзюцу, Фуджин исчез. Гендзюцу, наложенное Кабуто, было сигналом для всех сил. Ниндзя звука за пределами Конохи использовали свитки, данные Орочимару, чтобы призвать гигантских змей. Однако, в отличие от оригинальной истории, было призвано 8 групп по 3 гигантские змеи. Вместе с 50 ниндзя песка и ниндзя звука в каждой группе, они атаковали Коноху с разных направлений. На стадионе Орочимару тоже сделал свой ход. Хирузин легко увернулся и сказал: «Без золотого песка, да, я не ожидал, что Казекаге позволит тебе маскироваться под него, Орочимару. Ты проделал очень хорошую работу, учитывая, что даже Джирайя тебя не узнал». Орочимару снял маску и сказал: «Вы слишком меня хвалите, сенси». Хирузин вздохнул и спросил: «Почему именно ты охотишься за Конохой?» Хирузин никак не мог понять, почему Орочимару настолько ненавидел его и Коноху. Он не только отпустил Орочимару 10 лет назад, но даже никого не посылал, чтобы выследить его. И все же Орочимару совершил нечто столь возмутительное. Пока дуэт учителя и ученика разговаривал, четверка звука успешно одурачила стражи Янбу и установила технику четырех пламенных стен, чтобы изолировать Хирузина от других ниндзя Конохи. В то же время, 100 ниндзя звука и 600 ниндзя песка появились за пределами арены. Их лидеры закричали: «Убейте каждого ниндзя Конохи, которого увидите. Если гражданские помешают, убейте их. Никого не оставляйте в живых. К концу дня Конохи не должно существовать». Все закричали, когда 700 ниндзя бросились к стадиону. На стадионе Ханаби нервно сказала: «Отец, почти 700 ниндзя доберутся до арены через несколько секунд». Хиаши тоже был серьезен. Спустя мгновение ниндзя Конохи на стадионе увидели силуэты ниндзя песка и ниндзя звука, покрывающие весь горизонт. Громкие крики: «Убить всех ниндзя Конохи!» раздавались по всему стадиону. Сакура задрожала, испуганно пробормотав: «Что происхохо?» Ее слова застряли в горле, а глаза широко распахнулись. Она была не единственной. Глаза Ханаби, как и глаза нескольких сотен ниндзя, расширились так же. Ниндзя песка, перепрыгнувшие через стены, внезапно заметили нестабильный шар ветра прямо посреди своего построения. Один из джонинов задумался, что это такое. Прежде чем он или кто-либо другой успел получше рассмотреть его, шар взорвался, отправив вакуумные клинки во все стороны. Все на стадионе, кто еще был в сознании, увидели, как тела почти сотни элитных ниндзя песка были расчленены в воздухе. Кровь и части тел дождем посыпались на арену, окрашивая деревья возле стен в красный цвет. «ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Александру, Фанчу, Микки, Квеку, Дипу, Канан Минориты, Селестиалу, Ваику, Али, Колцану, Такхагате, Арканисту, Слати, Фернандо, Маяду и Секрету за поддержку на Patreon. Спасибо Санчиту за поддержку через УПИ. 722. Глава 716. Ужасающее нападение. 722. Глава 716. Ужасающее нападение. Шикаку разместил более 400 клановых ниндзя на стадионе. Вместе с ниндзя Анбу, различными сенсеями, ниндзя, следящими за экзаменом на Чунина, и некоторыми гражданскими ниндзя, пришедшими посмотреть, число ниндзя Конохи на стадионе приближалось к 600. Таким образом, Конохи не находилась в значительном численном невыгодном положении. Напротив, как только Шикаку перебросил бы больше ниндзя на арену, Конохи получила бы численное превосходство. Однако проблема заключалась в том, что очень немногие знали о приготовлениях Шикаку. Поскольку Шикаку отправил всех под видом, большинство ниндзя Конохи не знали, сколько у них было союзников на стадионе. Поэтому, когда ниндзя Конохи увидели 700 вражеских ниндзя, хлынувших на арену, их сердца похолодели. Гражданские ниндзя на трибунах были шокированы, в то время как клановые ниндзя поняли, почему они тренировались последний месяц. Полагая, что они находятся в невыгодном положении, они решили сражаться до последнего вздоха. И это были опытные ниндзя. Не нужно было упоминать, насколько испуганы были генины, такие как Сакура, и ученики, такие как Ханаби. 700 ниндзя Сунэята двигались семью отрядами, каждый из которых состоял примерно из сотни ниндзя и возглавлялся элитным джонином. Каждый отряд приближался к арене с разных направлений и входил с огромным импульсом, еще больше усиливая давление на ниндзя Конохи. К их несчастью, Фуджин давно уже определил их местоположение с помощью своей техники сенсорного обнаружения пространства-времени. Все их приготовления к сокрытию оказались бесполезными против этой техники. Он исчез, используя хаос, созданный Гендзюцу, спрятался в мини-лесу на арене и атаковал техникой вакуумных снарядов в тот момент, когда они перепрыгивали через стену. Не ожидая атаки еще до того, как они ступили на арену, весь отряд был застигнут врасплох. Ниндзя Конохи и враги, смешавшиеся с аудиторией, увидели десятки вакуумных клинков, появившихся из ниоткуда, скосивших почти сотню ничего не подозревающих ниндзя Суны. Их расчлененные тела падали дождем, в то время как их кровь омывала мини-лес внутри арены, пока все наблюдали. Несмотря на то, что Ханаби считалась более одаренной сестрой и обладала правильным отношением к тому, чтобы быть ниндзя и лидером, она не могла не дрожать и не рвать при виде этого зрелища. Зрелище было просто слишком ужасным. Сакура едва смогла сдержаться и спросила, дрожа, что это такое? Как погибло так много ниндзя? И кто убил их так жестоко? Даже несколько опытных ниндзя почувствовали тошноту при виде этого. Саске, который все еще был на арене, смотрел на эту бойню с ошеломленным выражением лица и воскликнул. Какого черта? Тимари и Канкура, которые вошли на арену, чтобы проверить Гаару, не были исключением. На самом деле, они почувствовали еще больший ужас, учитывая, что погибшие ниндзя были их товарищами. У Баки было мрачное выражение лица, поскольку он был одним из немногих, кто понял, что на самом деле произошло. Внутри барьера Хирузин спросил, «Ты все еще думаешь, что Конохи слаба?» Орочимару нахмурился и проанализировал. «Это та самая техника. Он использовал ее, чтобы развеять мои теневые клоны в лесу смерти. Я предполагал, что она будет иметь разрушительный эффект на поле боя, но не ожидал, что он использует ее настолько эффективно. Видя, что Орочимару не ответил, Хирузин вздохнул и сказал: «Неважно. Полагаю, я должен быть благодарен тебе. Ты не только заставил Суну показать свое истинное лицо, но и дал мне шанс исправить ошибку, которую я совершил 10 лет назад». Выражение лица Хирузина стало очень серьезным. Он полностью намеревался уладить это дело раз и навсегда. Они вдвоем столкнулись, начав эпическую битву. На стадионе один ниндзя Конохи закричал: «Смотрите туда!» Тотчас же те, кто был вокруг него, посмотрели в направлении, куда он указывал. Они увидели еще дюжину обезглавленных тел, падающих вместе с тем, кто их срезал. Гай пробормотал с серьезным выражением лица: «Значит, это была роль Фуджина». Какаши торжественно кивнула и сказал: «Да, он силен, очень силен». Хака и Ринджира тоже были удивлены. Никто из них не ожидал, что Фуджин начнет войну таким образом. Вместо нападавших ниндзя Суны в тот момент казались жертвами. Сакура услышала слова Гая и Какаши и задумалась. Это был Фуджин. Он настолько ужасен, как Орочимару удалось уйти от него. Сакура с трудом верила своим ушам. Дрожь тоже не прекращалась. На некотором расстоянии Хиаши наблюдал за движениями Фуджина своим бейкуганом и осознал. Неудивительно, что он смог противостоять Орочимару. Подумать только, он стал таким ужасающим в таком юном возрасте. Даже Минато и Саннины не были так сильны в 16. Излишне говорить, что те, кто был наиболее шокирован и напуган, были ниндзя, стоящие сейчас перед Фуджином. Один из них закричал: «Будьте осторожны, это призрачный мечник». Элитный джонин, возглавлявший этот отряд, громко приказал: «Держитесь от него подальше, атакуйте его техниками ветра и огня на расстоянии, сдерживайте его, пока не прибудет По». Его слова застряли у него в горле, когда он понял что-то странное. Огромное количество чакры высвобождалось из чакропотоков Фуджина и превращалось в ветер. Несколько других джонинов осознали то же самое. Несмотря на то, что внезапная атака Фуджина напугала их, элитные джонины, возглавлявшие отряды, знали, что отступление не было выходом, поскольку они не могли просто бросить своего Кадзекаге. Они немедленно приказали своим подчиненным атаковать ниндзя Конохи. Пока Фуджин уничтожал один отряд и противостоял другому, только оставшиеся 5 отрядов рванулись вперед. Первая атака Фуджина подняла боевой дух ниндзя Конохи. Они ринулись со стадиона, чтобы встретить наступающих ниндзя. Некоторые бои вспыхнули и на стадионе, поскольку ниндзя Суны и Ата, смешавшиеся с аудиторией, начали свои действия. В центре арены Баки сказал: «Гаара, план». К удивлению Баки, Гаара не ответил. Вместо этого он держался за голову и дрожал. Баки выругался: «Идиот, не могу поверить, что он попытался трансформироваться, не дождавшись сигнала». Тимари проверила Гаару и закричала: «У него обратная реакция, он больше не может этого сделать». Канкура собирался спросить, что делать, когда Баки сказал: «Я отменяю это, забирайте Гаару и отступайте пока, я останусь здесь и буду сражаться». Тимари и Канкура не теряли времени. Они схватили Гаару и немедленно сбежали. Следуя совету Хайте, Саски погнался за ними. Глаза Какаши расширились, и он закричал: «Саски, стой!» К сожалению, Саски ничего не слышал из-за всех этих сражений. Какаши выругался: «Черт, для нас хорошо, если Гаара отступит. Нет нужды гнаться за ним и вытаскивать Однохвостого». Он собирался погнаться за Саски, когда на его пути появился ниндзя Анбу. Узнав, кто скрывался за маской, Какаши нахмурился и сказал: «Кабуто, это ты наложил гендзюцу». Будучи правой рукой Орочимару, Кабуто считал себя равным Какаши. Это было очевидно, когда он столкнулся с Какаши в комнате Саски. Однако он лишился жизни из-за того, что недооценил Какаши. Он планировал использовать бессмертное тело Эдатинси, чтобы отомстить и понять, насколько силен Какаши на самом деле. К его удивлению, Какаши разговаривал так, словно никогда не убивал Кабуто. Кабуто задумался: «Что это такое? Почему он ведет себя так, будто никогда меня не убивал? Разве Коноха не прочитала мои воспоминания и не использовала их, чтобы убить Йоре и Мисуми?» Сказать, что Кабуто был сбит с толку, было бы преуменьшением. Почувствовав, что что-то неладно, он решил промолчать и собрать больше информации, чтобы понять правду о своей смерти. Когда Кабуто остановил его, Какаши приказал: «Сакура, разбуди Наруто, Ли и Шикамару. Догоните Саски и приведите его обратно. Не вступайте в бой с Гаарой». Он призвал Паккуна, чтобы тот вел их, и начал сражаться с Кабуто. Внутри барьера Хирузин и Орочимару начали свою битву. Оба начали с тайдзюцу и обычного оружия. Неудивительно, что Орочимару взял верх благодаря своему модифицированному телу и тому факту, что Хирузин долгое время не участвовал в боях. Через мгновение змеи окружили Хирузина и поползли к нему. Огненное кольцо появилось вокруг Хирузина и внезапно расширилось во все стороны. В мгновение ока каждая змея была сожжена так основательно, что даже их кости рассыпались в прах. Вся крыша также была уничтожена, обнажив пол барьера. Орочимару быстро отступил к барьеру, используя технику водопада и выплевывая огромное количество воды. Что это за ветры? Вслух удивились ниндзя, противостоящие Фуджину, когда внезапно почувствовали ветры вокруг себя. Прежде чем кто-либо из них успел отреагировать, ветровая сфера Фуджина была завершена. К несчастью для ниндзя Суны, они оказались внутри ветровой сферы. Элитный Джонин, возглавлявший их, внезапно почувствовал дурное предчувствие. Его инстинкты предупреждали его бежать. Он немедленно отступил, крича: «Отступаем! Прочь от этих ве!» И снова он не смог закончить свои слова, поскольку его голова отделилась от плеч. Он был не единственным. Весь отряд, состоявший из более чем 80 ниндзя, был обезглавлен в тот же миг. На мгновение большинство ниндзя прекратили сражаться и взглянули на Фуджина. Глаза ниндзя Сунэята расширились от ужаса, когда они увидели, что еще сотня ниндзя была уничтожена Фуджином. Ниндзя Конохи также были шокированы. Ни один человек из этого отряда не остался в живых. Не прошло и минуты с тех пор, как ниндзя Сунэята достигли арены. И все же Фуджин уже убил почти 200 элитных ниндзя деревни Скрытого Песка. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Айан Сторм, Хазе, Дрей, Шеры, Сивенсинс, Йорге, Киакуру, Евхо, Брендон, Ричард, Мустапха, Балдахаигар, Z2567, Мичелле, Дивине, Ахиарт, Габриел, Ерт, Деннис и СДА за поддержку на Patreon. 723, глава 717, ужас ветряного домена. 723, глава 717, ужас ветряного домена. Высвобождение воды, техника водопада. Орочимару изрыгнул огромное количество воды, чтобы блокировать расширяющееся огненное кольцо. Огненное кольцо ударилось о воду и продолжило расширяться сквозь нее, испаряя всю воду, с которой соприкасалось. Однако Орочимару продолжал изрыгать все больше воды и отступать, пока не уперся спиной в барьер. К тому времени, когда огонь смог достичь его, вода поглотила все тепло и погасила пламя. Орочимару почувствовал лишь волну жара, ударившую по его телу. Он рассмеялся и сказал: «Техника адского пламени. Хлопок навевает воспоминания. Ты постарел, сенсей. В былые времена твой огонь прорвался бы сквозь вод». Орочимару внезапно замолчал и взглянул за пределы барьера. Хирузин одновременно посмотрел в том же направлении. Несмотря на то, что их поля чакры не были активны, оба инстинктивно почувствовали, что множество сигнатур чакры внезапно исчезло. Их глаза расширились при виде обезглавленных тел вокруг Фудзина. Вскоре на лице Хирузина появилась улыбка, когда он подумал: «Значит, эта техника достигла такого уровня? Ха-ха, неплохо, совсем неплохо. Технику такого масштаба я не смогу полностью повторить». Тем временем Орочимару подумал: «Это тот ветряной купол. Значит, он не только может контролировать ветры внутри купола, но и спонтанно создавать ветряные техники внутри него. Хорошо, что я атаковал огненной техникой, а не вошел внутрь. Иначе все было бы гораздо хуже». После их столкновения Орочимару чрезвычайно высоко оценил Фудзина и счел его серьезной угрозой, которую необходимо устранить, если он хочет уничтожить Коноху. Однако впечатление о Фудзине еще глубже запечатлелось в сознании Орочимару после того, как он увидел, чего может достичь ветряной домен. На мгновение он засомневался, достаточно ли принятых им мер против Фудзина, чтобы справиться с ним. Хирузин усмехнулся, привлекая внимание Орочимару, и сказал: «Это правда, мои силы значительно ослабли, однако всегда найдется новый лист, чтобы заменить старые. Если ты хочешь уничтожить Коноху, боюсь, моей смерти будет недостаточно». Орочимару наращивал свою чакру, отвечая: «Не волнуйся, я вырву как старые, так и новые листья, когда закончу». «Что это вообще такое?» Это техника ветра, но как ветряные техники можно использовать таким образом? Удивился Баки, не веря своим глазам. Он не мог представить, как ветряные техники могут быть использованы таким образом. Вид ветров в ветряном домене, полностью находящихся под контролем Фудзина, ужаснул его. Выражение его лица стало мрачным, когда он осознал, нехорошо, он в два счета вырубил две дивизии. Мы потеряли 200 лучших наших ниндзя. Это намного превышает допустимый уровень, оговоренный в совете. Если он продолжит, нас могут стереть с лица земли. Где Казекаге? Почему он до сих пор не появился? Какие договоренности заключили он и Орочимару, чтобы остановить этого монстра? В отличие от Баки, который еще мог сохранять спокойствие и анализировать ситуацию, остальные ниндзя песка были в откровенном ужасе. Что, черт возьми, как столько наших товарищей погибли так внезапно? Кто обезглавил их? Неужели это все призрачный мечник? Не шути, он всего один. Как он может убить две дивизии так быстро? Некоторые из них все еще не верили и не могли принять простую правду, которая была у них на глазах. Это было вызвано не высокомерием или глупостью, а абсурдностью ситуации, которая заставляла их разум отрицать ее. Всего минуту назад они неслись в атаку, чтобы уничтожить Коноху с огромным энтузиазмом. И все же, треть их товарищей была уничтожена одним человеком, прежде чем они убили хотя бы одного ниндзя Коноху. Фудзин стоял на том же месте, преобразуя ветряной домен в ветряной плащ. Ниндзя песка заметили изменения и осознали, что весь ветер вокруг Фудзина был под его контролем. Паника немедленно распространилась по их рядам. Черт побери, что это за ветряная техника? Черт, он что, контролирует весь ветер вокруг себя? Как с этим можно сражаться? Как его контроль над ветрами может быть лучше, чем у кого-либо в стране ветра? Черт, мы для него как сидячие утки. Казекаге бросил нас, где Казекаге и Орочимару? Мы не можем сражаться с ним в одиночку. Пока ветры двигались к нему, Фудзин взглянул на ниндзя песка и звука. Независимо от того, верили они или отрицали происходящее, каждый чувствовал ужас в своем сердце. Ни один ниндзя не осмелился встретиться с ним взглядом. Впервые они поняли, почему мелкие деревни так сильно боялись Фудзина. В здании Хокаге Шикаку спросил: «Ты нашел Орочимару?» Джирай ответил: «Странно, сигнатура чакры Казекаге трансформировалась в сигнатуру Орочимару. Похоже, он замаскировался под Казекаге, чтобы напасть на сенсея. Подумать только, он смог обмануть меня, даже когда я использовал природную чакру для ощущения. Я не чувствую Казекаге или других ниндзя С-ранга. 700 ниндзя атаковали арену, но 200 из них уже были убиты Фудзином. Этот парень еще больший монстр, чем я думал. Ты определенно дал ему самую подходящую роль». Глаза Шикаку расширились. Он воскликнул: «Он уже убил 200 ниндзя». Даже Шикаку с трудом верил в это, несмотря на то, что знал, что Фудзин сделал против Кумагакури. Он подумал: «Мне нужно увидеть, какую технику он использует, чтобы так быстро уничтожать врагов. Впрочем, сейчас не время». Шикаку сказал: «Если это только Орочимару атакует Хокаге, то он должен справиться с этим. Даже если появится Казекаге, Гай должен будет справиться с ним, пока Фудзин устраняет остальных или сдерживает другого ниндзя С-ранга. Джирая, ты разберись с гигантскими змеями. Наши ниндзя смогли бы справиться с призывами, но ниндзя песка и звука вместе с ними поставили нас в крайне невыгодное положение. Даже если мы в конечном итоге победим, это будет дорогостоящая победа». Джирай ответил: «Хорошо, я немедленно займусь змеями». Шикаку сказал: «Если ситуация изменится, я сожгу одну из печатей связи». Джирай кивнул и исчез из здания, пока Шикаку продолжал контролировать всю ситуацию. Если бы это была всего одна группа змей, Шикаку отправил бы пару элитных джоунинов вместе с дюжиной отрядов, чтобы разобраться с ней. Однако он не мог недооценить потери, которые 8 групп нанесут Коноху. Хотя сам он не сражался, Шикаку должен был обеспечить, чтобы Коноху не только победила, но и чтобы ее потери остались минимальными. Отправив Джираю, Шикаку направил половину оставшихся ниндзя кланов к арене и другим горячим точкам. Анбу, специализирующиеся на работе с гигантскими призывами, также были отправлены. Оставшиеся ниндзя кланов и Анбу продолжали оставаться в резерве на случай открытия нового фронта. На стадионе Сакура снова была в ужасе, увидев обезглавленные тела. Она подумала: «Неужели все войны так ужасны? Нет, я не могу потерять контроль над собой. Саски совсем один посреди этой войны. Я должна вернуть его». Она быстро разбудила Лейнаруто, прежде чем обнаружила, что Шикамару просто притворялся спящим. Наруто в замешательстве спросил, что происходит, почему все дерутся. Его глаза расширились, когда он спросил, как это деревья внезапно стали красными, и почему эти люди спят. Слова застряли у него в горле, когда он понял, что люди, лежащие на земле, были обезглавлены. Сакура ответила, на нас напали ниндзя Сунагакури и Атагакури, мы в состоянии войны, тех людей убил Фудзин. Наруто удивленно воскликнул, старший брат Фудзин убил так много людей, не может быть, где он? Сакура указала в сторону и сказала, он там, а, где он? Преобразовав свой ветряной домен в ветряной плащ, Фудзин снова двинулся. Баки вздохнул с облегчением, что ближайшей к Фудзину группой оказалась дивизия звука. Он блокировал атаки Хайти и Гинмы, не сводя глаз с Фудзина. К сожалению, его облегчение длилось недолго. Используя ветряной плащ для ускорения, Фудзин достиг дивизии звука в мгновение ока. Он был настолько быстр, что все, кто следил за ним, потеряли его из виду на секунду. Только по ветряному следу они могли понять его движение. Ниндзя звука только что вступили в бой с несколькими ниндзя Конохи, когда Фудзин появился на их фланге и срубил четырех ниндзя одним взмахом своего меча. Его внезапное появление заставило ниндзя звука обернуться. Они только что видели, как Фудзин взмахнул рукой, заставляя ветряной плащ высвободить ветры, которые быстро превратились в ветряные клинки и срубили 16 ближайших к нему ниндзя. Еще до того, как эти ниндзя были срублены, Фудзин исчез со своего места. Он появился с другой стороны их армии. Увидев, как ветры внезапно стали яростными, ниндзя звука поняли, что Фудзин приближается к ним. Один из джоунинов закричал, «Ублюдок, как он смеет убивать наших товарищей? Перестаньте сдерживаться и убейте его!» Как только он отдал команду, татуировки появились на телах полудюжины ниндзя, включая того, кто закричал. Фудзин немедленно заметил изменения и осознал, «А, проклятая печать, ТЦ, эта змея очень щедра на свою душу!» П.А. Следующая глава. Черное пламя. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Кнутсклит Бихимадх, Брендон, Пранов, ТТ, К0Д4С, Амин, Казуха, Салман, ГРП666. Йоэ, Шавн, Зыбхарус, Ре, Азив, Деррицк, Адипхия, Ханглина, Бланкита и Я за поддержку на Patreon. 724. Глава 718. Черное пламя. 724. Глава 718. Черное пламя. Тела шестерых ниндзя звука начали трансформироваться, как только они активировали вторую стадию проклятой печати. К сожалению, даже прежде чем они успели завершить превращение, на их телах появилась красная линия, протянувшаяся от лба до низа живота. Все шестеро ниндзя были разрублены пополам, не успев даже пошевелиться. Баки выругался. Что за скорость? Он даже быстрее, чем когда спас ту девчонку. Только не говорите мне, что плащ ветра усиливает его скорость. И он даже летать умеет. Черт, где, черт возьми, все те приготовления, о которых говорил Казекаге. Если раньше Баки просто чувствовал, что они находятся в крайне невыгодном положении и в большой опасности, то теперь он точно понимал, что им пришел конец. Если Фудзина оставить одного на несколько минут, ни один ниндзя песка или звука, включая его самого, не останется в живых. В этом он не сомневался. Видя, как Фудзин с такой легкостью прорубается сквозь отряд звука, ниндзя песка, все еще пребывавшие в отрицании, приняли реальность. Боевой дух всей армии рухнул в одно мгновение. Более половины из них хотели отступить. Однако, зная наказание за предательство и не желая оставлять своего отсутствующего лидера сражаться в одиночку, они продолжили обороняться против яростного натиска ниндзя Конохи. С другой стороны, присутствие Фудзина подняло боевой дух ниндзя Конохи, сражавшихся против ниндзя звука. Они немедленно усилили свой натиск, выкрикивая «Советник Фудзин ведет в атаку! Следуйте за ним и убейте этих ублюдков! Покажите этим дуракам, какая участь их ждет! Никого не оставляйте в живых!» Сакура, Наруто, Ли и Шикамару услышали их крики и оглянулись на них. Никто из них не видел силуэта Фудзина, но все видели лишь ветряные лезвия, косящие ниндзя звука. Наруто тут же осознал. Ветряные лезвия? Так вот как дерется старший брат Фудзин. А во! На мгновение разум Наруто опустел. Он успокоился и подумал: эти парни совершенно беспомощны. Они даже сопротивляться Фуджину не могут, не говоря уже о том, что Фуджин так решителен. Он не дает им ни единого шанса на выживание и убивает всех так безжалостно. Видя это кровопролитие, Наруто почувствовал себя противоречиво. Фуджин рубил врагов без малейших колебаний. Будь это он, Наруто знал, что не смог бы так поступить. На самом деле, он даже не был уверен, захочет ли он убивать людей так, как это делал Фуджин. Он оглянулся вокруг и увидел, что все остальные делают то же самое. Какаши и Гай убили нескольких врагов, сдерживая Кабуто. В некотором отдалении Анка и Бики тоже сражались. Несколько мертвых тел лежали и вокруг Асумы с Куринай. Все, кого Наруто узнавал, были заняты истреблением нападавших. Он печально подумал: так вот что такое война, где ниндзя безжалостно убивают друг друга. Почему Сунагакури и Атагакури напали на нас и начали войну? Ход его мыслей прервала Сакура, которая сказала: Наруто, перестань туда смотреть. Нам нужно воспользоваться возможностью, которую предоставил Фуджин, и гнаться за Саске. Он в одиночку преследует отряд Гаары. Нам нужно вернуть его. Наруто кивнул. Все пятеро собирались уйти, когда их внимание вновь привлекло арену. Фуджин, который уже уничтожил почти половину ниндзя звука, внезапно бросил взгляд вправо и отступил назад. Через мгновение перед ним появилась массивная кристаллическая стена, отделив оставшихся ниндзя звука от него самого и ниндзя Конохи. Фуджин посмотрел на кристаллическую стену и на кунаичи за ней. Он подумал: Гурин, значит, Орочимару решил привести ее сюда. Но это все, он должен знать, что она не сможет меня остановить. Она должна задержать или отвлечь меня, пока мой настоящий противник не нападет на меня из-под тишка. На самом деле, Фуджин мог бы уничтожить всех ниндзя звука до появления Гурин. Хотя он не мог использовать масштабные дзюцу из-за близкого расположения ниндзя Конохи, уничтожение ниндзя звука не было для него слишком сложной задачей. Однако, после уничтожения 200 ниндзя песка, он намеренно замедлился. Вместо того, чтобы сосредоточиться на убийстве более слабых ниндзя, он высматривал скрытую атаку на себя от ниндзя С-ранга, будь то живой или призванный ниндзя С-ранга. Он не верил, что Орочимару предпримет действия против Конохи, не приняв мер по его устранению. Однако, даже после уничтожения половины ниндзя звука, появились только Гурин и еще несколько ниндзя. Фуджин не считал никого из них угрозой. Он решил: ну что ж, посмотрим, насколько у них хватит терпения. Видя, что Фуджин наконец остановился, ниндзя песка и звука вздохнули с облегчением. Однако выражение лица Баки все еще было мрачным. Он подумал: значит, Орочимару принял некоторые меры. Однако она не предпринимала действий, пока Фуджин не напал на их ниндзя. Как и ожидалось, Орочимару хочет навредить и нам. Нельзя доверять этому змею. За кристаллической стеной Гурин закричала: держитесь от него подальше, мы займемся им. Все вы сосредоточьтесь на добивании оставшихся ниндзя Конохи. Больше не сдерживайтесь. Следуя приказам Гурин, дюжина ниндзя из отряда активировали свои проклятые печати. Кроме того, четверо подчиненных, следовавших за ней, сделали то же самое. Видя, как их внешний вид меняется и чакра бушует, ниндзя Конохи посерьезнели. Дзюнин Синджу появился за спиной Фуджина и попытался спросить: Гос. Прежде чем он успел сказать что-либо еще, он почувствовал острую чакру, текущую по Казикире Фуджина. Фуджин отвел руку назад, когда вдоль лезвия его клинка сформировалось вакуумное ядро. Он подумал: ну что ж, посмотрим, на что способен этот меч. Он со всей силы рассек клинком по горизонтали кристаллическую стену. Из меча вырвался мощный вакуумный разрез, и сопровождали его чрезвычайно острые потоки ветра. Гурин была удивлена действием Фуджина. Она подумала: глупец, даже меч Кусанаги Орочимару не может разрезать мои кристаллы. Баки и другие ниндзя песка нервно смотрели. Хотя они ненавидели Гурин за то, что она действовала так поздно, они молились, чтобы она смогла остановить Фуджина. Высвобождение воды. Дзюцу режущих волн. Внутри барьера Орочимару снова изверг большое количество воды. Он управлял ею, чтобы обрушить град водяных лезвий на Хирузина. Хирузин быстро уклонялся от каждого из них, в то время как вокруг его рук появилась молния. Он выпустил цепь молнии, которая превратилась в сеть и блокировала приближающиеся водяные лезвия. Из центра сети десятки молниеносных копий обрушивались на Орочимару каждую секунду. Орочимару сложил печати, думая, он хочет ударить меня током через воду. Думаешь, я оставлю такую очевидную слабость, учитель? Чакра ветра появилась на его ладонях. Он опустил ладони в воду перед собой и выпустил чакру ветра в воду. Вокруг выпущенной им воды появились ветры. Прямо перед тем, как молниеносные копья могли ударить по воде, ветры перехватили их. Глаза Хирузина расширились. Он проанализировал. Его ниндзюцу настолько улучшилось. Эх, он не так уж далек от моего уровня. Орочимару усмехнулся, увидев удивленный взгляд на лице Хирузина. Он немедленно взял под контроль воду и ветра и направил их потоком на Хирузина, громко крича: «Я хочу посмотреть, как ты будешь защищаться от этого, учитель». Впервые с начала их битвы Хирузин сложил ручную печать и ответил: «Ты же не думаешь, что такая жалкая комбинация сможет меня остановить, не так ли?» Высвобождение огня, дзюцу неугасающего пламени. Глубоко вдохнув, Хирузин выдохнул мощное пламя. Однако, в отличие от обычного огня, в этом огненном дзюцу было так много чакры ян, что цвет огня изменился на черный. Черное пламя распространилось навстречу наступающему потоку. Орочимару немедленно взял под контроль ветра и позволил воде поглотить их, чтобы не дать ветрам помощь пламени. В то же время он начал вводить большое количество чакры инь в воду. Два дзюцу столкнулись, заполнив большую часть барьера паром. Четверка звука и стражи Анбу, имевшие возможность наблюдать этот эпический поединок воочию, недоверчиво гадали, как огонь мог подавить воду с таким превосходством. Единственным, кто не был удивлен, был Рачимару. В конце концов, Хирузин был известен именно огнем. Если уж на то пошло, Орочимару был разочарован, что огонь Хирузина был не таким горячим, как десятилетия назад. Хирузин вздохнул, осознав: «Подумать только, моя старость приведет к тому, что эта дзюцу будет потушена впервые. Как неловко». Хотя огонь и подавлял воду, Хирузин знал, что не сможет поддерживать этот темп. В конце концов, Орочимару возьмет верх. К счастью, до того момента оставалось еще довольно много времени. Сеть молний вокруг Хирузина внезапно рухнула и превратилась в огромных молниеносных драконов. Они пролетели сквозь пламя и ударили по воде. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочесть до 50 глав наперед. Спасибо Дамиану, Кайлеру, Тизу, Мэтью, Гаминг Экспериенце, Йотрагуе, Даркслейеру, Бишалу, Эммануэлю, Лукасу и Тамашу за поддержку на Patreon. 725. Глава 719. Контратака Фудзина. Глаза Орочимару расширились, когда он увидел, как молниеносные драконы вошли в воду. Он быстро направил ветры, которые ранее были поглощены водой, чтобы сформировать барьер, разделив поток на две части. Ветряной барьер настолько ослабил молниеносных драконов, что они перестали представлять угрозу для Орочимару. К несчастью, молниеносные драконы оставили путь для пламени, чего Хирузин не упустил. Когда его черное пламя ударило в ветряной барьер, сила пламени Хирузина вновь возросла. Буквально обретя второе дыхание, пламя неудержимой силой двинулось сквозь воду, полностью превращая огромное количество воды в пар. Орочимару выругался. Черт! Он немедленно выплюнул большое количество грязи, которая превратилась в купол вокруг него, чтобы защитить от пламени. К сожалению, пламя было слишком сильным для грязи, и хотя его сила значительно уменьшилась, Орочимару все равно был поглощен черным пламенем. Черное пламя безжалостно сжигало все его тело. Орочимару скрипел зубами, терпя пламя и используя каждое подходящее дзюцу из своего арсенала, чтобы уменьшить интенсивность пламени. Ему удалось уменьшить интенсивность огня до такой степени, что она стала для него управляемой. К сожалению, урон уже был нанесен, и он рухнул в пламени. Однако на лице Хирузина не было ни радости, ни облегчения. Еще до того, как он смог воспользоваться ситуацией, пара рук открыла рот Орочимару изнутри, и Орочимару выполз, совершенно невредимый. Широкая ухмылка расплылась по его лицу, когда он начал безудержно смеяться. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Звуки его смеха эхом отдавались внутри барьера, когда он крикнул: «Вы провалились, сенсей, вам меня не убить». Несмотря на его смех, выражение лица Хирузина не изменилось. Он ответил: «Действительно, убить тебя стало трудно, но посмотрим, сколько раз ты сможешь использовать этот дзюцу». Орочимару перестал смеяться и с ухмылкой на лице сказал: «Это был ваш единственный шанс, сенсей». Отныне вас ждет лишь смерть и разрушение Конохи. Впервые Орочимару начал быстро складывать ручные печати, прежде чем ударить ладонью о землю, вернее, о пол барьера. На арене вакуумный разрез Фудзина ударил в кристаллическую стену, возведенную Гурин. Шок отразился на ее лице, когда послышался треск. Она воскликнула: «Это невозможно!» Гигантская трещина пронзила всю стену, прежде чем вакуумный разрез прорезал ее насквозь. Гурин перестала складывать ручные печати и пригнулась, чтобы избежать вакуумного разреза. Без каких-либо приказов каждый ниндзя звука пригнулся или отпрыгнул, чтобы избежать вакуумного разреза. Увидев, что он сделал с кристаллической стеной, никто из них не осмелился встать у него на пути. Однако их глаза расширились от шока, когда они осознали нечто ужасающее. Вокруг Гурина и ее четырех подчиненных появилась кристальная броня, защищающая их от острых ветров, сопровождавших вакуумный разрез. Другим ниндзя звука так не повезло. Те, у кого не было проклятой печати, погибли из-за множества порезов, появившихся на их телах из-за безжалостных ветров. Те, кто активировал вторую стадию проклятой печати, обладали гораздо более крепким телосложением, чем обычные ниндзя. Но даже тогда двое из них погибли. Ветряные клинки многократно резали горло одному, пока он не был обезглавлен, а у другой пронзили глаза, уничтожив мозг. Остальные получили ранения различной степени тяжести, но все еще были способны сражаться. Вновь арена была потрясена, так как почти весь отряд звука был уничтожен. Гурин и другие выжившие ниндзя звука смотрели на Фудзина с ужасом в глазах. Ужаснуло их то, что Фудзин двигался прямо к ним. Гурин крикнула: «Курагаки, Шигеру, задержите его! Вы двое, защищайте меня! Остальные, атакуйте ниндзя Конохи!» Услышав ее команды, двое ниндзя звука мелькнули в сторону Фудзина. Один был крупным мужчиной, чье тело после трансформации было покрыто броней носорога. Другой был спортивного телосложения и со шкурой, похожей на гепарда. Фудзин подумал: «Хаем, задержать меня? Она что-то затевает? Или это было сказано, чтобы отвлечь меня? Ну, посмотрим». Двигаясь, Фудзин взмахнул левой ладонью в сторону Гурин. Его ветряной плащ потерял немного чакры, когда перед ним появился легкий ветерок. Однако, в отличие от обычного ветерка, он полностью состоял из ветряных клинков. Шигеру, тот, что был спортивного телосложения, шагнул перед Курагаки, складывая ручные печати со скоростью, которую Фудзин никогда раньше не видел. Удивленный, Фудзин подумал: что за черт, он складывает печати быстрее Какаши. Техника высвобождения ветра. Урон давлением. Шигеру выдохнул сильные ветры в сторону Фудзина. Однако вместо того, чтобы иметь широкий радиус действия, его дзюцу было очень концентрированным и ударило по ветряным клинкам Фудзина. Хотя он не смог остановить ветряные клинки, Шигеру успешно сумел изменить их направление ровно настолько, чтобы ни один из них не задел ни их, ни Гурин. Фудзин подумал: неплохо. Похоже, мне не стоит так сильно недооценивать приспешников Орочимару. Фудзин снова поднял свой меч. На этот раз часть чакры из его ветряного плаща начала перетекать в его клинок. Огромное количество чакры, протекающей через меч, встревожило большинство оставшихся ниндзя звука. Однако на лице Шигеру появилась ухмылка, когда он исчез со своего места. Глаза Фудзина расширились, когда он подумал: он быстрый, очень быстрый. Изначально у Фудзина было достаточно времени, чтобы атаковать ниндзя звука. Однако скорость Шигеру внезапно возросла в 20 раз. Он преодолел расстояние между ними в мгновение ока. Фудзин немедленно направил свой ветряной плащ и вытянул его в сторону Шигеру. Однако Шигеру немедленно остановился и отступил, думая: значит, его ветряной плащ может снова превращаться в ветряной купол. Это хлопотно. К счастью, он не знает о наших способностях. Фудзин удивился, как быстро Шигеру отступил. Он перевел взгляд на Курагаки, который продолжал двигаться к Фудзину, несмотря на отступление своего напарника. Фудзин взмахнул мечом в сторону Курагаки, анализируя. Он отступил слишком быстро. Неужели он вообще не собирался нападать, или это был блеф, чтобы подпустить этого парня поближе? Но почему этот здоровяк бежит прямо на меня? Вместо того, чтобы пытаться уклониться от меча Фудзина или уйти из ветряного домена, который снова формировался вокруг Фудзина, Курагаки поднял левую руку и попытался поймать клинок Фудзина голыми руками. Ниндзя Конохи вокруг были удивлены, увидев, как кто-то пытается блокировать клинок Фудзина усиленной чакрой ветра. В то время как все ожидали, что он будет разрезан пополам, они были шокированы, Когда он успешно сумел поймать меч Фудзина, кровь стекала по его левой руке, но он продолжал удерживать меч Фудзина. Глаза Фудзина расширились, когда он осознал. Он поглотил чакру, текущую по моему клинку. Уф, нехорошо. Этот ублюдок пытается поглотить чакру и из моего ветряного плаща. С огромной ухмылкой на лице Курагаки поднял правую руку и заявил: «Ты мертв». Он опустил свой правый кулак, как молот, на голову Фудзина, целясь раздавить его на месте. В то же время Шигеру снова двинулся с безумной скоростью и появился с левой стороны Фудзина. Он намеревался атаковать Фудзина одновременно с Курагаки. Внезапно глаза Шигеру расширились, и он снова отступил. Через миллисекунду после его отступления сильные ветры пронеслись сквозь область, где он только что находился. Он подумал: значит, он все еще мог контролировать свой плащ, несмотря на вмешательство Курагаки. Неважно, я успешно отвлек Ек. Глаза Шигеру внезапно расширились. Прежде чем кулак Курагаки смог приземлиться на Фудзина, Курагаки внезапно остановился и вырвал кровью. Он взглянул на свой живот и увидел гигантскую дыру в том месте, куда пришелся удар Фудзина. Из-за проклятой печати тело Курагаки было намного сильнее обычного ниндзя. И хотя он поглотил чакру, текущую через меч, Казикири с легкостью прорезал бы обычного человека. Это показывало, насколько сильным было его тело. Поэтому Курагаки был очень уверен в своем телосложении. В сочетании со своей способностью он никогда не боялся ближнего боя против любого ниндзя. К его шоку, удар Фудзина пробил дыру в его теле. Он взглянул на Фудзина и пробормотал: «Ао!» Его глаза расширились, когда он заметил, как вены на теле Фудзина вздулись, а его кожа пылала первобытной силой. Ниндзя Конохи, следившие за Фудзином, немедленно воскликнули: «Это техника восьми врат. Фудзин тоже знает эту технику». Фудзин взглянул на рушащегося Курагаки, закрывая три открытых им внутренних врат, и подумал: «Высвобождение тьмы, а, думаю, кулак ему не поглотить. ТЦ, мне стоило просто совершать набеги на убежище Орочимару, если я хочу получить хорошие образцы для исследований. А теперь посмотрим, насколько быстро высвобождение скорости». Взгляд Фудзина упал на Шигеру, который сразу же занервничал. Его глаза расширились, и он поспешно шагнул влево, когда клинок Фудзина прошел сквозь то место, где он только что был. Он немедленно отступил, думая: «Черт, он даже быстрее, чем раньше». Ужас отразился в его глазах, когда Фудзин снова появился перед ним, несмотря на то, что тот двигался на своей максимальной скорости. Он попытался изменить направление, но клинок Фудзина пронзил его тело, разрезав его пополам. В то же время вакуумный разрез вырвался из его меча. Он полетел прямо на Гурин, которая только что закончила начатое и ударила руками о землю. Прим автора: если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Дугласу, Кади, Лимондею, Даркдриллеру, Чави, Шону, Эйчбомбу, Джиуди, Шину, Стефану, Крису и Мохамеду за поддержку на Patreon. 726. Глава 720. Козырь Орочимару. 726. Глава 720. Козырь Орочимару. Несмотря на обладание наследственным признаком высвобождения скорости, Шигеру не смог убежать от Фудзина. Хотя его скорость превосходила скорость Фудзина, даже когда тот был усилен плащом ветра, именно плащ ветра позволял Фудзину беспрерывно и эффективно использовать технику рывка убийцы. Это давало Фудзину временное превосходство в скорости над Шигеру. Когда его меч пронзил тело Шигеру, он подумал: похоже, высвобождение скорости тоже не может угнаться за мной. Ну, по крайней мере, если оно используется ниндзя уровня Джонина. Полагаю, эй, единственный, кто быстрее меня. По крайней мере, когда я не использую технику летящего бога грома. Его взгляд сфокусировался на Гурин, которая только что завершила сложную последовательность ручных печатей. Двое подчиненных, защищавших ее, заметили вакуумный разрез, летящий в ее сторону, и выругались. «Черт, защитите госпожу Гурин!» Оба сложили ручные печати и ударили ладонями о землю. Стихия земли. Техника земляной стены.